Несмотря на протест свой, я все еще жив. Жадно глотаю отвая, мне надо спешить. Ведь впереди там гора, лабиринты кораллово море. Внутри ты коралл, то смирись. Но ведь я еще жив, и внутри мой огонь все горит и горит, прожигая напалмом рутинные дни, что идут как один и один. И моя цель их скорее убить. Смотри, мы с тобой сами по разные стороны стали. Я потерян, не найден в воспоминаниях сладких. Ты же пошагово наверх, пьедестал сквозь цели и правила. А мне бы вновь убивать свою радость страданиями. Клянусь, в первый раз только солнце увидел я. И может быть ты знаешь, что там внутри у меня. Настанет ли тот момент, когда моя земля вдруг через тысячи лет отмоет кровь с лица? Мне так обидно смотреть, как умирает она. И может, занятой Бог оставит свои дела, чтобы дать людям шанс очистить души с полона, чтоб не ждать смертный час своей свободы врата. Пленка рвется, остатки целых кадров порно. Тебя имеет жизнь, а ты всех тех, кто в ней. Сентиментальность для кого-то может часть позора, а для меня позор быть частью этих всех людей. В свои года я питаю ненависть к тому, среди чего я должен быть, ведь изначально счастлив и гордостью покрыт как пылью, но ищу катарсис. Осев под прошлым, задохнувшись, ощущаю стазис. Твоя трагедия представлена в паршивом фарсе, анабиоз твоих идей и изречений в корне. Я обожаю море, но ведь не кровавой боли. Однако воздух, он один, и будь хоть им доволен. И вместо карты мира вижу лист, набор стихов. Я вместо криков краем уха слышу глухо ноты, пока твой бог молчит, а ты молился до блевоты. За чертов хлеб, а я старался за народ. Настанет ли тот момент, когда моя земля вдруг через тысячи лет отмоет кровь с лица? Мне так обидно смотреть, как умирает она. Может, занятой Бог оставит свои дела, чтобы дать людям шанс очистить души с полона, чтоб не ждать смертный час своей свободы врата.